Наступил 2020. Мегатрон лежит в своей кровати. Он обколот шприцами, иголками. Нету больше сил духа. С приколками. Дух Михи наконец-то улетел. И Пенза вновь спокойно дышит. Мегатрон и Стасик Буй лежат в дурке со сутки. Я пою вам песню про их книж. Не надо вам, ребята, брать с грэп-уме. Вы можете все сами. А Буй, Стас лицемер, придумал во всем сказку. Пустился ему хой. И лег ВКонтакте лег под спамом, как словно Эмма Бой. Да посылал ты деньги Костянушку Бардас. Тебя запрыти нахуй послал, ты пидорас. Нет больше кости на земле, он у бабки. Нет больше Бражникова. Он тоже где-то там. Приехал он на поезд, но среди вас их нет. Альбом мой о пороках, о том, как сгнил наш свет. Но мы-то с вами помним, каким был русский рок. И песни мы запомним, какие пел Юрок. Вы помните, ребята, чужое брать нельзя, свое высоко.